Глава 43. I am Jake Hill. Dying lately. Ти-Джей. 5 месяцев спустя. Часы показывают 6 вечера. Я стою перед зеркалом и дрожащими пальцами поправляю запонки на манжетах своей белой накрахмаленной рубашки, а затем завязываю бабочку и надеваю пиджак. Через час начнется церемония вручения Грэмми, но мои руки трясутся не из-за волнения по случаю вручения награды. Нет. Я собираюсь сделать Джессике предложение. Прямо на красной ковровой дорожке. Через час. Все к этому шло, наверняка думаете вы. И я с вами полностью солидарен. Но все равно непонятное волнение полностью охватывает каждую клеточку моего тела. Она скажет «да». В этом я не сомневаюсь. И не закатывайте глаза, я не самовлюбленный осел. Просто я знаю ее. Знаю, что когда видит меня, то улыбается глазами. Всегда ставит будильник на 30 минут раньше, чтобы в запасе оставалось немного времени на утренний секс. Любит принимать горячий душ, а еще любит, когда я жестко беру ее сзади. Знаю, что она ненавидит запах сигарет, что хочет побывать во Франции, и что, несмотря на всю свою внешнюю стервозность, она очень ранима и романтична. А еще я знаю, что она идеальна. И она моя. Навсегда. До конца моих дней. У меня были мысли сделать ей предложение на романтическом ужине при свечах. Или отвезти ее к Эйфелевой башне. Но это бы был не я. Я не романтик. Совсем. Я люблю Джессику. И особенно я люблю в наших отношениях то, что она принимает меня таким, какой я есть. Не пытается меня изменить и что-то мне навязать, а я — собственник. И я хочу, чтобы весь мир убедился, что я женюсь на Джессике Шоу и что ни у кого больше нет шансов. Поэтому я сделаю это так. На глазах у всего мира. А уже потом я собираюсь трахнуть ее в отеле с видом на Эйфелеву башню. И еще раз спросить, выйдет ли она за меня. Буду спрашивать об этом очень, очень, очень много раз, пока она снова и снова будет стонать мне «да». Выхожу из гардеробной и шумно выдыхаю. Ну, как я выгляжу? Сидящий на кожаном диване у камина Джереми вскидывает бровь. «Как девчонка!» Теперь я вскидываю бровь. Он же не серьезно, правда? «Девчонка ростом под 2 метра с щетиной и татуировками? Интересные же тебе попадаются девчонки, Джер!» Брат усмехается. «У тебя взгляд испуганный. Чего ты переживаешь? Вы же любите друг друга!» «Поговорим, когда соберешься жениться!» Фыркает. «Этого не будет!» Закатываю глаза. «А как же Диана?» Джереми уже несколько месяцев встречается со своей одноклассницей. И я наконец-то выдохнул, что больше не нужно переживать за то, что он снова начнет трахаться со всеми подряд и употреблять что-то. «А что, Диана?» «Я думал, у вас все серьезно». Братец наклоняет голову и смотрит на меня, как на дебила. «Мне 18, Треф!» «Правда? Не знал. Спасибо, что сказал». «Хватит мне зубы заговаривать!» Он издает смешок. «Иди уже к любви всей своей жизни!» Усмехаюсь и достаю из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку с кольцом, чтобы еще раз убедиться, что оно ей подходит. Кольцо из белого золота Cartier с круглым бриллиантом, усыпанным по диаметру мелкими изумрудами, чтобы оно всегда напоминало ей обо мне. Джесс говорит, что больше всего любит мои глаза, но я думаю, что она лукавит, и больше всего ее интересует мой член. Но кольцо с бриллиантом в форме моего члена ни за что не поместилось бы на ее пальце. Так что, ну вы поняли. Оно ей понравится. И она скажет «да». Иди уже, она начнет волноваться, если ты не придешь вовремя. Киваю и выхожу за дверь. Вас наверняка интересует, почему мы едем на Грэмми не вместе. Но все дело в том, что агентство Джессики получило такой широкий успех, что она стала одним из организаторов премии. Сейчас она находится в авеню, куда я и направляюсь. Мой Феррари медленно движется в плотном потоке автомобилей. Из динамиков звучит «I am Jake Hill, dying lately», пока я нервно стучу пальцами по кожаному рулю. Не помню, чтобы когда-нибудь так волновался. И это пугает. 15 минут спустя паркую автомобиль и встречаюсь с Мелани. Она дает мне указания по поводу того, что я должен дать интервью и какие вопросы на нем будут задавать. Еще 10 минут спустя я прощаюсь с репортером и спешу к Джессике. Она стоит ко мне спиной. Ее длинные волосы убраны в высокий хвост, а идеальную задницу облегает черное платье в пол. Подхожу поближе и впиваюсь ладонями в ягодицы. В ответ Джесс прижимается спиной к моей груди, обхватив меня рукой за шею. «А что, если бы это был не я?» — шепчу ей на ухо. «Твой запах эспрессо чувствуется за версту, а на прикосновение твоих рук к моей заднице у меня уже рефлекс выработался». Улыбаюсь и оставляю поцелуй на ее шее, а затем разворачиваю к себе и впиваюсь в губы. Я так люблю ее целовать. Люблю ее сладкий приторный вкус, от которого можно впасть в сахарную кому. Эти резкие, страстные движения ее дьявольского языка, бешеное сердцебиение и тяжелое дыхание, когда мы жадно набрасываемся друг на друга, как сейчас. «Ахм!» — откашливается Мел. «Ти-Джей, мне очень неудобно, но вы следующие». Неохотно отрываюсь от Джессики и вдруг замираю на месте, словно меня приклеили к ковровой дорожке. Ладони вспотели, а стук сердца громко отдается в висках. «Ты чего?» — взволнованно спрашивает Джесс, мягко касаясь моего лица своими хрупкими ладонями. «Ничего», — откашлявшись, произношу я. «Джессика, ваш выход!» — дает команду Мэл. Джесс модельной походкой, виляя восхитительными бедрами, направляется к многочисленным фотографам, расположившимся вокруг. Иду вслед за ней, а перед глазами все как в тумане. Она протягивает мне руку, остановившись по центру. Но вместо того, чтобы ее взять, я опускаюсь на одно колено. Джессика поворачивается ко мне, и ее красивые кристально-голубые глаза распахиваются от удивления, когда я достаю из кармана заветное кольцо. Она закрывает руками рот и опускается на пятки, чтобы быть на одном уровне со мной, и я вижу в уголках ее глаз слезы. Вся заученная заранее речь внезапно вылетает из головы. Набираю полные легкие воздуха и просто спрашиваю. «Детка, 8 лет назад я встретил одну девушку, а 8 — число бесконечности, как ты наверняка знаешь. Что насчет того, чтобы быть моей, пока один из нас не умрет от бесконечного количества оргазмов, что мы дарим друг другу?» «Да, я не романтик, будто вы не знали». Она начинает смеяться, а затем сквозь звонкий смех и струящиеся по щекам слезы шепчет. «Да, да, да, да, бесконечное количество раз да». Я надеваю ей на палец кольцо, пока мои губы раскрываются в широченные улыбки, резко поднимаюсь на ноги и подхватываю Джесс, не переставая покрывать ее лицо невесомыми поцелуями. Она улыбается и смотрит на меня, будто я только что подарил ей Вселенную. Но на самом деле мы сами создадим ее, когда поклянемся друг другу быть вместе до конца наших дней. Мне всегда казалось, что больше всего на свете я хочу стать кем-то значимым, тем, кто оставит после себя что-то стоящее. Но оказалось, что больше всего на свете я хочу быть счастливым. А счастливым меня делает Джесс. Моя любовь, моя поддержка, моя муза. И я до конца своих дней клянусь делать ее такой же счастливой, каким она делает меня.